Глава первая. Марьяна. Незадолго до событий пролога. «А вот и мой потенциальный инвестор», — шепчет муж. «Улыбнись, малыш, мы должны произвести хорошее впечатление». Я послушно растягиваю губы в приветливой улыбке. В холле дома появляется мужчина, высокий, широкоплечий. Он находится на значительном расстоянии от меня. Но сердце узнает его быстрее, чем я различаю черты лица мужчины. Я бы отдала все на свете, чтобы больше никогда не встречать Богдана Чернова. Но судьба распорядилась иначе. Сейчас Богдан решительным шагом пересекает холл. Он направляется прямиком к нам. Пружинистая, энергичная походка, горделивая посадка головы. Русые волосы сейчас немного длиннее, чем раньше. Он поправляет их до боли знакомым жестом. Я понимаю, что замолкла, разглядывая его, проклиная ступор и реакцию собственного тела, но не могу реагировать иначе. Прошло столько лет, а сердце до сих пор кровоточит от воспоминаний. «Добрый вечер, Богдан. Позволь представить, моя жена Марьяна». «Марьяна? Красивое имя», — сощуривает глаза Богдан. «В его взгляде слишком много льда. Я чувствую его так, словно он проводит обжигающим холодом по моей щеке и останавливается на губах». «Богдан!» – приветствует меня небрежным кивком. «Моя жена Анна опаздывает. Женщины!» – фыркает он. «Она появится позднее? А то я уже подумал, что Антон сегодня заменяет твою жену!» Неуклюже пытается сострить Виталий, мой муж. «Я знакомлюсь с Антоном. Кажется, он не только партнер Богдана, но и его близкий друг. Марьяна. Представляюсь я. Очень приятно». Губы произносят слова, но я не понимаю их смысла. Разглядываю Богдана, в груди становится больно и колко. Но все равно смотрю на мужчину, понимая, что черты лица стали еще резче. Скулы такие острые, что можно порезаться. Широкий разворот плеч, угольно-черный костюм, но он носит его небрежно и без галстука. Ворот рубахи распахнут больше необходимого. Виднеется верхняя часть чернильной татуировки, крылья распахнутые в полете на груди. Это не единственная татуировка Богдана, у него их достаточно. В мысли врываются воспоминания о его сильном, мускулистом теле с рельефными мышцами. Поджарая, полная запретной мощи и звериной силы, Богдан всегда производил впечатление затаившегося хищника. Он поднимает взгляд и смотрит на меня в упор. По губам скользит едва заметная усмешка, но выражение глаз остается непроницаемым. Его взгляд, словно удар, выбивает из легких воздух. Богдан наслаждается произведенным эффектом. Мне кажется, что я слышу, как он лениво выплевывает. «Привет, дрянь. Давно не виделись». Пытаюсь отделаться от этих мыслей, но Богдан сверлит меня взглядом. Колени начинают дрожать. Я пытаюсь найти точку опоры и перевести взгляд в сторону. Уголки губ Богдана приподнимаются вверх. Ему смешно? Но мгновением позже я слышу его глубокий, низкий голос с сексуальной хрипотцой. «Что ж, будем ждать мою жену в холле или переместимся в другую комнату?» Звук его голоса обрушивается на меня бурлящим потоком. Я ненавижу его за то, что он так сильно влияет на меня. И одновременно с этим я благодарна ему за наводку. Пауза затянулась. На это намекает и усиливающийся нажим пальцев мужа на моей талии. Я переключаюсь на режим идеальной хозяйки, готовой проявить чудеса гостеприимства. Мысли в голове путаются, на плечах столько проблем. Думать о бывшем? Только этого мне не хватало. «Малыш, что с тобой?» – шепчет Виталий. «Устала?» «Да, немного, пока была на кухне». Хватаюсь за спасительную соломинку лжи, протянутую мужем. «Ничего, милая, скоро тебе не придется готовить самой. Уверен, Чернов готов вложить в мой отельный бизнес свои денежки». Убеждает меня муж. «Конечно, у тебя все получится». Машинально отвечаю я. Муж вглядывается в мое лицо. «Марьян, когда ты твердишь, что наш сын протянет до операции, я в это верю. Почему бы и тебе сейчас не поверить в меня?» «Виталь, мы говорим о разных вещах». Успокаиваю мужа ласковым поглаживанием по щеке. «Поговорим позднее, ладно?» «Хорошая хозяйка никогда не оставляет гостей скучать!» Слышится сочащийся ядом голос Марины Станиславовны. «Марина – мать моего отца. По сути, она приходится мне бабушкой. Но мне бы и в голову не пришло назвать ее так, коротко и ласково. Для меня она Марина или просто Грымза. Виталь, пойдем к гостям. Прошу я мужа и увожу его за собой. Сначала проверь, все ли готово», — командует Грымза, цедя сквозь зубы. «Хозяйка года». Мне еще чаще хочется поставить ее на место. Она чопорная, строгая, знающая цену себе и любящая указать на то, сколько стоят другие. В последнее время Марина Станиславовна все чаще забывает о своем правиле произносить гадости завуалированно и открыто высказывает неодобрение. Возможно, сказывается возраст, ей уже 70 лет. Она стала еще сварливее, теперь ее ядовитые плевки уже трудно назвать простым старческим ворчанием. «Пойду к гостям», – целует меня в щеку Виталий. «Малыш, займись столом, уверен, все будет на высоте». Муж оставляет меня наедине с Грымзой. Сейчас ее внимание как никогда обострено. Мне неуютно находиться под ее острым колючим взглядом. Я разворачиваюсь в сторону столовой, чтобы проверить сервировку стола. «Веди себя прилично, не вздумай вилять задницей перед ним». «О да, я его узнала. Богдан Чернов», — шипит Грымза, вцепившись в мой локоть. Я усмехаюсь в лицо Марины Станиславовны, и еще бы она не узнала Богдана. Много лет назад я встречалась с Богданом тайком, но однажды Марина все-таки поймала меня на месте преступления. Мы целовались. «Добрая бабушка», в кавычках, позвонила в полицию и заявила, что меня хотят изнасиловать. Позднее она долго и доходчиво объясняла мне, что нельзя вести себя так же, как моя гуляющая мать. Потом было больно даже разговаривать, не то что целоваться, от удара ремнем лопнула губа. Возможно, сейчас Марина узнала в рослом, заматерелом мужчине парня из моего прошлого. Могу только надеяться, что она не догадалась, кто приходится настоящим отцом Максу, моему сыночку.